разрешено только главному ветеринару зоопарка, доктору Оливеру Грэму Джонсу. Полиция следит за этим и не допустит исключений. Я не один год знал Оливера Грэма Джонса и не сомневался, что он постарается что-нибудь придумать. Можно мне поговорить с доктором? Весьма сожалеем, но он дома отдыхает. В таком случае нельзя ли получить его домашний номер? Пожалуйста. Я записал номер, дозвонился до Оливера и объяснил ему ситуацию. Он всей душой посочувствовал мне. «Но понимаешь, дружище, — сказал он, — во-первых, я не могу отправить тебе пистолет без разрешения полиции. А во-вторых, если ты не знаком с устройством, можешь бед натворить. Надо правильно рассчитать заряд. Не то игла из шприца превратится в пулю, и вместо того, чтобы вылечить животное, ты его... чего доброго убьешь? Это очень коварная штука. «Нельзя так нельзя», — ответил я. «Попробуем перегнать Шебу в клетку поменьше, скажем, с помощью горящих факелов. Ради бога, только не это!» Мои слова явно потрясли Оливера. «Да она может всех вас убить, особенно в таком состоянии. Ничего хорошего из этого не выйдет». «Ну а что же нам тогда делать?» Оливер немного поразмыслил. «Сколько времени мне понадобится, чтобы добраться до Джерси?» «Все зависит от расписания самолетов», — сказал я. «Наверное, около часа». «Так вот, если ты берешься заказать билет, я поеду в зоопарк, заберу пистолет и прилечу к вам». «Замечательно», — обрадовался я. «Сейчас же свяжусь с транспортным агентством». А потом позвоню тебе еще раз. Дело осложнялось тем, что был разгар отпусков. Новобрачные и отдыхающие забронировали чуть не все места в самолетах, вылетающих на Джерси. Я обратился в транспортное агентство, а, надо сказать, там нас любили, и объяснил ситуацию. Нельзя ли достать один билет на ближайший самолет, вылетающий из Хитроу на Джерси? Мне обещали выяснить и позвонить. Полчаса я, как заведенный, мерил шагами кабинет, наконец звонок. Из транспортного агентства сообщили, есть одно место, вылет с аэродрома Хитроу в 17:30. Я попросил забронировать это место для доктора Оливера Грэма Джонса, потом позвонил Оливеру. «Силы небесные!» — воскликнул он. «Мне надо торопиться. Ладно, постараюсь успеть». Я встречу тебя в аэропорту. Превосходно. Теперь только бы не застрять где-нибудь с машиной по пути в Хитроу. Я встретил Оливера на джерсийском аэродроме и поспешно увлек его к машине. По пути в зоопарк я рассказал ему, как обстоят дела. Плод все еще не вышел, и Шеба по-прежнему мучается. Оба наши ветеринара на месте — необходимые инструменты приготовлены, поскольку Оливер предупредил меня по телефону, что, возможно, придется делать кесарево сечение, чтобы спасти львицу. Ветеринары нас ждали. Рядом с львиной клеткой уже стоял стол, над ним укрепили светильники. Не очень-то роскошная операционная, но за такой короткий срок лучшего не оборудуешь. Оливер посмотрел сквозь решетку на пациентку. Истрадавшаяся львица лежала в углу и жалобно ворчала. «Да», — заключил он, — «тут каждая минута дорога. Счастье, что я поспел на самолет». Он осторожно распаковал пистолет, зарядил иглу наркотизатором, тщательно прицелился и выстрелил. С глухим хлопком игла вонзилась в бок Шебы. Львица дернулась, мотнула головой, и только, когда наркоз начал сказываться, она встала, пошатываясь, сделала несколько шагов и снова легла. Принесли длинную палку, легонько потрогали Шебу. Никакой реакции. Значит, усыпили. Можно вытаскивать львицу. Зайдя с другой стороны, мы подняли дверцу клетки. Я хотел войти первым, чтобы связать Шебе ноги, но Оливер не пустил меня.